Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книг Библии следует обращать внимание на детали, передаваемой истории о жизни народов и их владык. Как, например, в описании пира, который царь Валтасар устроил, когда появилась неожиданно кисть руки, написавшая на стене таинственные слова «Мене, мене, упарсин», сказано, что от ужаса даже колени его стали биться одно о другое. 5 глава. Сказано также, что после объяснения значения этих слов облекли Даниила в багряницу по повелению Валтасара и возложили золотую цепь на него и провозгласили его третьим властелином в царстве. 5 глава, 29 стих. Возникает вопрос, почему третьим? Это объясняется тем, что вторым правителем Вавилона с царем был некий Набонидус. По-видимому, он являлся полководцем армии Вавилонской. Многие клинообразные плиты, раскопанные археологами, передают, что мидоперсы овладели Вавилоном без боя. Надпись на стене, возвестившая падение Вавилона, появилась в то время, когда победоносные полчища медоперсов уже приближались к Вавилону, а Вавилон в это время пировал, унижая величие живого Бога, о котором сказал ему Даниил. В ту же ночь Валтасар был убит, и Дарий, медянин, воцарился над Вавилоном. Весьма кратко служил Даниил во время Валтасара во дворце, но Дарий вскоре сразу же высоко оценил мудрость Даниила и дал ему весьма высокий пост в своем царстве. Это подтверждает 6 глава 3 стих. Даниил превосходил всех князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь уже помышлял поставить его над всем царством. Можно было ожидать, что найдутся и завистники Даниилу. Он был пленник в Вавилоне, сильной, и противники не замедлили приготовить для него обвинение, чтобы осудить его и лишить жизни. Не подтверждает ли это слова Матфея, 27 главы 18 стиха? Пилат знал, что из зависти они предали его. Влияние Иисуса распространялось на всю страну. Популярность его была весьма велика, и религиозные вожди чувствовали, что их власть колеблется и оставляет их. Поэтому они сделали заговор, чтобы убить его. Есть разница между ревностью и завистью. Первое чувство рождается любовью, второе – ненавистью. В Библии сказано, что Бог есть ревнитель. Он так возлюбил мир, что ему делается больно за него. Он ревнует, чтобы миру сделать добро, принести ему счастье. Зависть овладела сердцами вавилонских вождей, хотя и в покоренных медоперцами, потому что царь Дарий весьма возвысил Даниила. Они сделали заговор, чтобы приготовить ему своего рода западню. Они знали, что им будет легче всего обвинить Даниила в связи с его верностью Богу в поклонении ему. Они начали играть на чувствах самолюбия Дария и его любви к похвалам, которые ему щедро преподносили лицемерные сановники. В те времена цари принимали божескую честь и славу, поклонение и просьбы всякого рода. Это Дарию нравилось, и он не подозревал ловушки. Поддался этим придворным противникам Даниила. Он подписал поспешный указ, чтобы в течение 30 дней никто не поклонялся никакому иному божеству и не просил его о помощи, кроме самого царя Дария. Он принял их совет, не зная, что это был хитрый заговор завистников и противников Даниила, которого он уважал и весьма ценил. Часто они видели Даниила в молитве на коленях, с лицом направленным в сторону любимого города Иерусалима. Эти люди знали, что он не изменит своего обычая и верности в молитве. При всей опасности, возникшей для Даниила, это было необычайное свидетельство слуги живого Бога. Его жизнь была открыта со всей светлой красотой и честностью его духовной жизни. Не подтверждает ли это, что истинный характер христианина открывается вполне во время тяжелых испытаний? Господь в такое время близок к своим детям, когда их трудности и страдания велики. Господь Иисус Христос сказал: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Матфея 5 глава с 11 по 12 стих. Даниил нисколько не поколебался, потому что сказано в 6 главе 10 стихе: «Он три раза в день преклонял колено свои и молился Богу своему и славословил его, как это он делал и прежде этого». Вполне возможно, что он видел этих вельмож, следящих за ним. Он даже открыл окна горницы своей. Это не был жест гордого вызова им, а его обычай, и этого ради страха он не нарушил. Даниил предчувствовал, что его ожидает. Но в тихом уповании на Бога он ожидал, что случится с ним. В то время, когда мир наполнял сердце Даниила перед лицом великой опасности, то царь Дарий этого мира не имел. Он был в тревоге за судьбу Даниила и искал путей, как облегчить его положение, потому что имел к нему уважение и сознавал, что Бог его – великий Бог. Однако придворные вельможи знали, что указ сделан так ясно, что Даниилу не было возможности избежать наказания. К этому строгому документу царь приложил свою печать. Поэтому они усиленно настаивали, чтобы Даниилу за нарушение этого повеления был вынесен приговор смерти. По-видимому, они достигли своего при встрече с царем, потому что Дарий приказал бросить Даниила во львиный ров на растерзание. Хотя эти злые противники считали, что пророку пришел конец, то сам Даниил видел и верил в живого Бога и в его всемогущество и милость. Даже и Дарий, по-видимому, имел в себе искру надежды, что Бог сохранит его доброго советника в живых чудесным образом. Подумайте о преждевременной радости грешников, вельмож, что они достигли своего, а также о чудном божественном мире сердца невинного пророка. Представьте себе и образ царя Дария, который провел тревожную ночь, удалился в свою комнату без пищи, и сон бежал от него, сказано в 6 главе 18 стихе. Он ожидал действия живого Бога Даниила, видя, что был обманут своими министрами и вельможами. Что думал простой народ, который слышал о страшном приговоре над Даниилом? Мы знаем, что народ весьма часто чувствует неправду и несправедливость высокопоставленных людей, а здесь Даниил. Имя его было очень известно. Даже при определении смерти казни Даниилу царь сказал ему многозначительные слова: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». 6 глава 16 стих. В 20 стихе эти слова повторены царем в форме вопроса к Даниилу, когда поутру он прибежал ко рву львиному. Бог вступился за невинного служителя своего, чтобы явить славу имени своему, чтобы открыть чудную, спасающую силу свою. Он употребил покорного раба своего, верного ему Даниилу. Ничто не могло изменить божественного плана. Хорошо, остановиться немного на этой мысли. Вспомните переживания апостольской церкви, записанные в 12 главе Деяний апостолов. Ирод повелел убить мечом апостола Иакова, и, видя, что это понравилось противникам Господа Иисуса, он повелел арестовать апостола Петра, намереваясь сделать тоже страшное преступление. Но Бог послал ангела своего. Двери темницы открылись. Апостол Петр невредимым вышел из темницы и пришел к дому Марии, матери Иоанна Марка. Там совершалось ночное богослужение. Все изумились. Петр объяснил им происшествие и удалился в другое место. Великое чудо! Апостол Петр никогда не мог забыть его. Мы уже раньше упомянули, что апостол Иаков был также дорог Господу, как и Петр. Но воля Божия была здесь иная. Бог показал, что Он силен расстроить злые умыслы, власть имеющих, и спасти своего слугу для дальнейшего служения и подвигов. Церковь ободрилась и верностью Иакова, который пострадал, и верностью Петра, который был чудесно спасен Господом. О, как велик наш Господь Спаситель! Служите Ему, друзья, без страха, со всякой верностью. Аминь.